Известен такой факт. Когда один французский аристократ, старый барон де Гуо, родом из города Труа, подал Александру I петицию, в которой просил о помощи бурбонам, Александр ответил, что ничего решительно еще не постановлено союзниками относительно смены династии Бонапарта династии бурбонов, и предостерег петиционеров. Гуо был не один от таких опаснейших шагов, как их петиция. Прошло несколько дней. Наполеон вошел в город Труа, Гуо был арестован, предан военно-полевому суду и расстрелян. Александр I несколько позже удивлялся, что нигде в деревнях Франции не обнаруживается желание освободиться от Наполеона. Напротив, крестьяне в Вогезских горах, в Лотарингии, на юге, у Юры, даже начали нападать на отставших солдат-союзников и обнаруживали к вторгнувшемуся неприятелю определенную ненависть. Тут действовал и протест против грабежа крестьянского имущества войсками противника. Действовал и страх, что союзники везут в своих фургонах реставрацию бурбонской династии и восстановление сеньориальных дореволюционных порядков. Наполеон быстро учуял это. «Нужно драться с решимостью 1793 года», — писал он маршу. Но и союзники, несмотря на поражение, еще не падали духом. Слишком много было поставлено на карту. Эти изумительные, следующие одна за другой блестящие победы, уже совсем погибавшего, казалось, Наполеона, и заставляли их с тревогой думать о том, что же будет, если этот человек, которого они единодушно и уж давно считали первым полководцем всемирной истории, останется на престоле, отдохнет, соберется с новыми силами. Кто справится с ним тогда, через год, через два? У императора к началу марта было уже больше 75 тысяч человек. Из них 40 тысяч он выставил заслонами против отступившего Шварценберга, а с 35 тысячами устремился против Блюхера, который чуть не погиб во время преследования его Наполеоном и спасся только вследствие оплошности коменданта Суассона, сдавшего город. Но спасшись от плена, Блюхер не ушел от сражения. 7 марта Наполеон настиг его у Крайона и разбил. После тяжких потерь Блюхер бежал к городу Лаону. Попытки Наполеона выбить его из лаонской позиции 9-10 марта не удались. От Блюхера на время он отделался, хоть и не прикончил его, как замышлял. Но в это время маршалы Удино и Макдональд, которым он дал 40 тысяч солдат, и приказал следить за Шварценбергом, австрийским главнокомандующим, были отброшены в район Прованса. 9 марта в городе Шомоне представители союзных держав заключили между собой новый договор, по которому обязались, во-первых, требовать от Наполеона возвращения Франции к границам до 1792 года и полного освобождения Голландии, Италии, Испании, Швейцарии и всех германских государств, и не слагать оружие, пока они этого не добьются. Во-вторых, Россия, Австрия и Пруссия обязуются для достижения этой цели выставить каждое по 150 тысяч солдат. А Великобритания обязуется отныне давать союзникам ежегодную субсидию на эту войну в 5 миллионов фунтов стерлингов. Союзники просто не знали даже приблизительно, когда и как им удастся сломить отчаянное сопротивление Наполеона, по-прежнему не желавшего и слышать о границах империи, которые ему предлагались. Между тем его маршалы терпели неудачу за неудачей. На юге Веллингтон с англичанами, перейдя Пиренеи, шел на Бордо, отбросив маршалов Сульта и Сюше. Шварценберг развивал свои успехи против Макдональда и Удино. Не успев отдохнуть и не дав отдохнуть своей армии после боя у Лаона, Наполеон бросился на вошедший в Реймс 15-тысячный русско-прусский отряд под начальством русского генерала графа Сен-При, француза, эмигрировавшего в эпоху революции. Битва при Реймсе 13 марта кончилась разгромом русско-прусского отряда, истреблением половины состава и смертью самого Сен-При.